странная штука — счастье. Эфемерное, только что было и нет. Как испарилось. Короткие минуты счастья и долгие часы после него. Часы сомнений. А может, наивно думать, что любовь — это счастье. Любовь — вечная мука, терзание и испытание. А если уж совсем по-киношному, любовь — это проклятие. У Юли было именно так. Она чувствовала, что погружается во тьму и безысходность, окончательно смирившись с тем, что с Кружняком ей не расстаться. Судьба, хотя Юля не была фаталисткой, считала, что человеческая судьба в руках самого человека. Но на деле получалось не так. А ведь все были уверены, что у нее сильный характер, огромная воля и сила духа. «Не тот случай», — посмеивался Кружняк. «Здесь ты просто должна смириться. Против судьбы не попрешь». Юлю бесили его выпады. «Еще чего», — возмущалась она. «Вот захочу и оборву одним днем». «У тебя что-то с памятью», — не успокаивался Кружняк. «Такое уже было». А потом Юля устала мучиться и решила. «Буду жить, пока живется. Когда-нибудь все равно все изменится». Вернатка закончилась, и Юля скучала по ней. Теперь ей казалось, что там, в белой девятиэтажке с видом на красную церквушку, в скучной казенной квартире она была счастлива. Теперь были гостиницы, но Юля видела, что он гостиниц побаивается. «Могут стукнуть?» — с усмешкой спросила она. «А ты как думала? На каждом этаже стукачи, от дежурной до горничной». «Да ты что, прямо все? Ну и штат у вас. И вправду, узнаешь, из дома не высунешься». Впрочем, гостиницами и она брезговала, хотя романтика в этом была. «Ах, гостиница моя, ты гостиница, на кровать присяду я, ты подвинешься, занавесишься ресниц занавескою. Я на час тебе жених, ты невеста мне». Юрий Кукин. Несколько раз в году из Москвы уезжали. Горячо полюбили Владимир и Суздаль, похожий на игрушку и киношные декорации, кукольно-сказочный, с медовухой и мясом в горшочках, с ряжеными, с гармошками и сувенирами. Юля сидела на пассажирском сиденье и смотрела на Кружняка. Ей нравился его профиль. Крупноватый прямой нос, острые скулы, сжатые губы, седая челка, падающая на лоб. Потом переводила взгляд на руки, уверенно державшие руль, и чувствовала, что хочет его. Конечно, он ощущал ее взгляд и все понимал, но виду не подавал, был увлечен дорогой. Это еще больше ее заводило, и она отворачивалась к окну, где проплывали поля и леса, узкие речки, деревеньки с покосившимися избами, темные, сто лет некрашенные заборы, перед ними лавочки. Дорогу перебегали грибники с корзинами в резиновых сапогах и телогрейках. Негромко играла музыка, и Юля засыпала. Сквозь сон она слышала, что Кружняк убавляет звук, чтобы она поспала, и думала о том, что скоро, через пару часов, им предстоит расставание. «Рано», — говорила она себе, — «мы еще вместе, он рядом, стоит протянуть руку, и услышишь его дыхание». У них было целых два дня невозможного счастья, сплетенных рук и ног, слитого дыхания, тихих, почти неслышных слов, объятий, долгого сна, совместного утра и завтрака. И все это и было счастьем. Однажды решили, что с гостиницами пора заканчивать. И оставался один вариант — ее собственная квартира, ее гавань, причал, ее личное и сокровенное, куда не хотелось никого допускать. Здесь все было знакомо и удобно, и она чувствовала себя хозяйкой. а не случайные залетные гости и в чужой квартире. Но он все глубже и дальше проникал в ее жизнь. Теперь он знал о ней практически все. Что она ест на завтрак, из какой чашки пьет, в чем ходит дома, какого цвета ее постельное белье, какую слушает музыку, какие книги читает. Кстати, о книгах. Однажды он задержался у книжного шкафа, с интересом рассматривал его содержимое, потом тяжело вздохнул и вытянул несколько. «Зря ты это. Зря дома хранишь. Мало ли что». «Стуканешь?» — усмехнулась она. «Ну-ну, поторопись». Это были Солженицын и Замятин. Обе Каринкины, и Юля не на шутку испугалась, что книги он заберет. «Мне-то они зачем?» — удивился Кружняк. «Просто предупреждаю. Убери. Подальше убери. А лучше спрячь. Это дружеский совет». «А, ну да, мы же друзья». Вечер был безнадежно испорчен. Вскоре Кружняк ушел, а она, допив оставшееся вино, долго сидела на темной кухне и смотрела в окно. Почему-то было так тошно, что захотелось куда-то рвануть, например, к Карине. Была пятница, а значит, у подруги, скорее всего, собралась компания. Рванула. Уже за дверью услышала музыку и голоса. «Ну и отлично. Там все свои, говорящие на одном языке. Ей будет хорошо и привычно». Так все и было, и по-другому быть не могло. Увидев ее, Карина удивилась. «Ты откуда?» Юля махнула рукой. Скинув пальто, прошла в комнату. Как все знакомо. Родные лица, знакомая и любимая музыка. На столике вино и бокалы. Кто-то дремлет, кто-то негромко спорит. Идет неспешный разговор. Тихо бренчит гитара. В соседней комнате слышится смех. И Юля вдруг разревелась. «Нервы», — объяснила она Карине. «Просто нервы. Ничего не стряслось. Да, честное слово, ничего не стряслось». «Не верится», — обеспокоенно отозвалась Карина. «Больно смотреть, что ты мучаешься, и тебя что-то терзает. Обидно, что не делишься. То есть не говоришь правду? Вроде я не заслужила. Разве я что-то разболтала? Или когда-нибудь сказала кому-то то, что не должна была говорить?» «Нет, что ты. Я расскажу. Только не сейчас, ладно? Дай мне время». «Ну, раз уж столько ждала», — улыбнулась Карина. Конечно, были и хорошие дни. Юля с Кружняком гуляли по закоулкам и дворам Старого Арбата. Ели мороженое, а проголодавшись, заходили в кулинарию, покупали что-то готовое, бежали домой, жарили рамштекс или котлеты, резали хлеб, открывали вино и садились обедать. Это был почти семейный и спокойный обед со спокойными и неторопливыми разговорами о пустяках, о погоде, фильме, купленные вещи. В эти дни она была почти счастлива. Почти, потому что мужчина, на плече которого она лежала, разгоряченная и уставшая, умиротворенная и расслабленная, был и ее, и не ее, родным и чужим. Тем, который уйдет. Вот сейчас проснется, потянется, чмокнет ее в лоб или щеку, посмотрит на часы, вздохнет и начнет собираться. А она останется думать о том, что вот только-только, каких-то 5 минут назад, он был родным и понятным, а сейчас застегивает рубашку и поправляет узел галстука, внимательно разглядывает себя в зеркало. Она видит его отражение и отчетливо, отчетливей не бывает, понимает, что перед ней уже другой человек, совершенно чужой, который уходит в жизнь без нее. Неужели она ревнует? Кому? К немолодой, нездоровой и пьющей женщине? Ей-богу, смешно. Тогда почему это так злит ее? Разве она хочет, чтобы он остался тут навсегда? «Принеси фотографию своей жены», — попросила она однажды. «Брось, ни к чему», — резко ответил он и добавил. «Ты и она — две параллельные прямые». «Которые никогда не пересекутся», — подхватила Юля. Кружняк обернулся и внимательно посмотрел на нее. «Никогда», — подтвердил он. «А разве я что-то обещал?» Юля отвернулась к стене. «Я хочу спать, иди уже, а! Сколько можно копаться?» «Завтра позвоню», — вместо «пока» ответил он. Юля молчала. Хлопнула входная дверь, и она заревела. За всю жизнь она столько не плакала. Какое там счастье! Юля укуталась в одеяло, закрыла глаза и подумала о том, как устала. Совершенно непозволительно расшатались нервы. Карина права. Надо что-то попить, иначе она превратится в законченную истеричку. «Он ломает меня», — подумала она. «Они это умеют. Он ломает, а я поддаюсь. Я нужна ему, и он меня никогда не отпустит. Это они тоже умеют. Но я должна вырваться. Или это буду не я». И в эти минуты она его ненавидела, но больше ненавидела себя. Да, завтра она все расскажет Карине. Время пришло. Больше молчать невозможно. Кара умная, что-то придумает. Юле стало легче, и она заснула, но среди ночи проснулась. За окном плыл мутный и серый рассвет. Сердце сжалось от тоски. Ах, как бы было здорово, не будь в ее жизни кружняка. Как бы легко было. Карина, любимая подруга. Папа, Маруся, Ася. Их с Каркой компании, где ей всегда хорошо и уютно, где тонкий и острый юмор, общие песни, общие книги. Только кружняка там нет и быть не может. Он заезжий и случайный чужак. Он посторонний. Ей и в голову не придет прийти туда с ним. Юля всегда приходит одна. Красивая, яркая, броская. Умная Юля всегда в одиночестве. И это всех удивляет. Столько возможностей, а она одна. Но мнение друзей не главное. Главное то, что она все так же несчастна. Несчастна без него. Несчастна с ним. Какая-то чертовщина. Замкнутый круг, безысходность, тупик. Но снова наступает пятница, и она его ждет. Он приходит, снимает пальто, ботинки, пиджак, надевает купленные Юлей тапочки, долго моет лицо и руки. И, наконец, появляется. Она заждалась. Она подходит и целует его посвежевшее, влажное лицо. Он просит чая или кофе. Медленно пьет его, внимательно и долго смотрит на нее, и взгляд его теплеет, а щеки розовеют. Он приходит в себя. Она смотрит ему в глаза и понимает, как страшно соскучилась. В эти минуты ей кажется, что они самые близкие люди. Но потом начинаются пустые разговоры о погоде, дежурные вопросы, подразумевающие дежурные ответы. И ей снова кажется, что он чужой, и у них ничего общего. Ее начинает тяготить его присутствие. Она раздражается от пустых слов. Ей хочется перебить его, закричать, что все это неинтересно. Хватит нести всякую чушь. Хватит уходить от главного. И в такие минуты она ненавидит его, гладкого, чересчур спокойного, уверенного, расслабленного, предвкушающего то, что последует за всем этим. Но если бы он сказал, что уходит, она бы завыла, как деревенская баба, бросилась бы вслед, легла у двери, вцепилась в пол и пальто и ни за что бы не отпустила, ни за что не дала бы уйти. Но уходить он не собирался. У него все по графику, как же? Офицерская выучка. Они лежат в ее кровати. В комнате душно, и по ее шее, стекая на грудь, тонкой струйкой тянется ниточка пота, которую он осторожно слизывает, и в который раз она замирает от счастья и страха. Страха, что он уйдет. И страха, что ей никогда от него не избавиться. Тот день она никогда не забудет. На улице стояла жара, и они, измочаленные, опустошенные и расслабленные, расцепившиеся как два врага после почти смертельной схватки, лежали по краям кровати. Он курил, старательно выпуская в потолок колечки дыма. И ей стало смешно. Какой он еще ребенок? Кашлянув, он небрежно спросил: «Юль, а этот ваш, как его, два щелчка пальцами, кажется, Еланский. Я не ошибся?» Юля молчала. «Ну да, Дмитрий Еланский», — продолжил он. «Что у него с француженкой?» Юля окаменела и села. Потом быстро встала, рывком натянула халат, подобрала волосы и обернулась к нему. В висках колотила. Кружняк по-прежнему был расслаблен и безмятежен. «Дима Еланский?» — переспросила Юля. «Ты бы предупредил, все-таки не чужие люди». «О чем?» «О том, что началась», — жестко ответила она. «Как у вас там? Вербовка? Я же твой потенциальный агент, так? Ждал, пока что-то сболтну?» «Ну да, все бабы дуры. Потреплется, как нечего делать. А уж после того, как...» «Что как?» — металлическим голосом спросил он. «Как ублажил девушку?» «Хорошо ублажил, грамотно. Только мелковато, нет? Все-таки ты не пешка. Ты человек серьезный, в чинах, а тут такое. Спишь с бабой, чтобы информацию получать. Мелко и низко кружняк. На что ты рассчитывал?» «А, поняла. Баба довольная, удовлетворенная, выложит все как на блюдечке. Да? Я права? Сначала про Диму, ну а потом про всех остальных неблагонадежных. Скажи», — она нагнулась и посмотрела ему в глаза. «Как я теперь называюсь? Агент? Тогда кличка и остальные подробности. Я требую подробностей. Надеюсь, это не бесплатно?» У нее начиналась истерика. «Не, так не пойдет. Вздумали на мне сэкономить? А хрен вам! Я девушка умная и требую зарплату. Кстати, как у вас там? Сдельно? Как потопаешь, так и полопаешь, так?» Он медленно поднялся с кровати и пошел к двери. У двери обернулся. «Дура! Какая же ты, Юлька, дура! Господи, что ты несешь? Какое там сдельно, какая зарплата? Какое потопаешь?» «Я...» — он скривился и махнул рукой. «Я предупредить вас хотел. В смысле, Диму твоего. Мутная эта француженка, стрёмная. Ну а насчет всего остального? А твои розенблаты? Забыла? Ты просила, чтобы их не трясли на таможне». «Розенштейны», — машинально поправила его она. «Ага, розенштейны», — он матернулся. «Или твои, как их, соловьянниковы. Думаешь, мне было просто просить за каких-то незнакомых людей? И что, я никому не помог? Кстати», — он засмеялся, — «фамилия-то у них не Соловьянниковы. Ты в курсе? Соловейчики их фамилии. А почему сменили? Не спрашивала? Так вот спроси. Спроси, чего поменяли, если такие сионисты? Почему отказались от фамилии предков? Не знаешь? А я знаю. Чтобы легче жилось. Ну ничего. Приедут на историческую родину, опять поменяет. Знаю я эту публику. Знаю». Он вышел из комнаты. В ванной зажурчала вода. Юля сидела, опустив голову. Как же тошно было на душе. Как же противно. Пусть валит к чертям. Предупредить он хотел. «Ага, как же. Поверим». Но ведь правда, что он помогал. Сейчас он уйдет, оденется и уйдет. А ей опять будет плохо. Да бред, ей будет плохо в любом случае. И если он останется, тем более. С Димой Еланским, Юлькиным коллегой-журналистом, была такая история. Он собирался бежать. План был простой. Купить туристическую путевку на морской круиз. Из недорогих было путешествие по Дунаю. И сойти в одном из портов. Сделать это непросто. Туристы разбиты на группы. При каждой группе сопровождающие с зорким оком. Шаг вправо, шаг влево отслеживается. Но Димка говорил, что уйдет. Маршрут просчитан. Это Николь будет его ждать в кафе, проведет его через кухню и отвезет в полицейский участок. И все, тю-тю, дорогие сограждане, земляки и сопровождающие в погонах. Проблема была в одном. Купить турпутевку было непросто. А уж на одного, да на молодого, свободного парня втройне непросто. Путевки продавались через агентство «Спутник». И там требовалась куча характеристик, справок и прочих дурацких бумаг. Два раза в путевке Димке отказывали. Но пыла он не терял. Брак с этой Николь был невозможен. Во Франции у нее имелся богатый и влиятельный муж, с которым она несколько лет как разводилась. Димка обсуждал план с друзьями, разумеется, с самыми близкими. Выходит, среди них стукач? Так, минуту. А может, про побег им неизвестно? Как он сказал? Француженка стрёмная? Ну да, все правильно. Предупредил, что будут сложности с браком. Нет, они не знают про бегство. Про планы уехать — да, информация открыта. Николь в процессе развода. Можно сделать выводы. О, Господи! Вот же она накрутила, страшилки нарисовала. На кружника сорвалась, а все оказалось гораздо проще. Выходит, он действительно хотел предупредить. Или все-таки что-то вытащить. Господи, у нее паранойя. В тот день кружняк не ушел, но вечер был безнадежно испорчен. О Еланском они больше не говорили. Какой смысл? В феврале Юля занялась очень серьезным проектом, и они с кружняком почти не виделись. Она делала карьеру, стала финансово независимой, отказывалась брать деньги у отца. Кстати, чувствовал профессор себя не очень. Не жаловался, но было заметно. Он порядком сдал, постарел. Теперь все ему тяжело. Да и Маруся добавила, чертова скромница. Угораздила же влюбиться в этого подводника. Дурында, испортила себе жизнь. И чего ей не хватало? Сидит теперь в этой холодной дыре и пишет, что счастлива. А папа и Ася страдают, не могут смириться, что отпустили любимое дитя. Тем временем наступали новые времена. К власти пришел Горбачев, и началась перестройка. Стали привычными слова «ускорение», «гласность». Потом случилось падение железного занавеса, крушение соцлагеря, распад СССР. Начиналась новая жизнь. Какой она будет?